Поль де Мюссе. Топаз-портретист. Примечание. Автор рассказа «Топаз-портретист» Луи Виардо, 1800-1883 годы, известен в России прежде всего как муж Полины Виардо, урожденной Гарсия, которая, в свою очередь, известна в России не только, а, возможно, и не столько, как превосходная певица, сколько как предмет многолетнего обожания Ивана Сергеевича Тургенева. Между тем Виардо был известный литератор, автор путеводителей по музеям многих европейских стран, переводчик, переводивший с испанского и с русского. В его переводах вышли по-французски «Дон Кихот» Сервантеса, «Записки охотника», «Рудин», «Первая любовь» и другие произведения Тургенева, «Пиковая дама», «Капитанская дочка», «Выстрел Пушкина», «Записки сумасшедшего Ви», «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Гоголя». Причем нужно отметить, что многие из этих переводов переиздавались во Франции вплоть до конца XX века. О том, как именно были созданы эти переводы, Виардо докладывал в письме Эцелю в августе 1859 года. «Мой друг Иван Тургенев переводит мне русский текст дословно, а я просто записываю по-французски». Как и почти все авторы сцен, Виардо оставался в контакте и переписке с Эцелем и много лет спустя после выхода сборника. Он, в частности, с помощью жены давал издателю консультации по музыкальным вопросам. Конец примечания. «Я стал его наследником. Я был его наперстником. Никто лучше меня не расскажет его любопытную и поучительную историю». Примечание. От лица какого именно зверя ведется повествование, выясняется из последнего абзаца рассказа. Абзац этот потерялся при наборе, и Виардо, отсылая Эцелю прочтенную и исправленную верстку, напоминал, что при наборе пропал маленький хвостик, прибавленный позже, и призванный, открыв имя рассказчика, соединить конец с началом. «Вам ведь угодно, чтобы рассказ велся от лица животного? А я, конечно, и сам порядочная скотина, но у Бюфона не описан. Постарайтесь отыскать этот хвост, без которого рассказ будет не полон». Конец примечания. Родился он в девственном бразильском лесу, где мать качала его под сенью лиан, и совсем юным был захвачен в плен индейцами-охотниками, которые продали его в Рио-Гранде вместе с множеством попугаев, попугаих, колибри и буйволиных шкур. В этой компании он прибыл в Гавр, прыгая по вантам и реям. Матросы обожали его, хотя он кусал одних, царапал других и вообще учинял множество проказ. Из оставленного на своей дикой родине он сожалел только о ярком и горячем солнце, под которым даже обезьяна, самое зябкое создание после человека, никогда не клацает зубами от холода. Капитан корабля, любитель Вольтера, назвал его Топазом в честь верного слуги Рустана, ведь мордочка у него была желтая и облезлая. Примечание. Имеется в виду философская повесть Вольтера «Белое и черное», 1764 год. Впрочем, Топаз, один из двух слуг главного героя, описан там как человек красивый, хорошо сложенный и бледнолицый, так что капитан выказал немало иронии. Конец примечания. Говоря короче, по прибытии в порт Топаз обзавелся не только именем, но и образованием не хуже, чем у его родича Вервера, который своими речами приводил в ужас монахинь. В лексикон Топаза входили слова даже более крепкие, поскольку он выучил их не на реке, а на море. Примечание. Попугай Вервер из одноименной поэмы Грассе, 1734 год, воспитанный в одном женском монастыре и отправленный в другой, выучил нехорошие слова от лодочника на Луаре. Конец примечания. Во Франции он переменил столько хозяев, что пожелай мы пересказать их истории или изобразить их характеры, то Пас легко мог бы предстать новым Лосарильо Стормеса или новым Жиль Бласом. Примечание. Названы главные герои двух авантюрно-плутовских романов. В 1846 году в Париже вышел однотомник, куда вошли роман Алена Рене Лесажа «Жиль Блас» 1715-1735 годы и анонимный испанский роман «Жизнь Лосарильо Стормеса» 1554 год в переводе самого Виардо. Конец примечания. Скажем лишь, что «Обезьянье отрочество» Топас провел в Париже, в очаровательном будуаре на новой улице Сен-Жорж, у прелестной особы, которая нянчилась с ним, обожала его, баловала и довершила образование, столь удачно начатое гаврскими матросами. Примечание. Эта прелестная особа – содержанка и живет в том недавно выстроенном квартале. Смотрите примечание 317-е, где в 1830-1840-е годы эти дамы легкого поведения селились во множестве. В том, что она завела обезьяну, не было ничего исключительного. Для парижан в конце 1830-х годов дрессированные обезьяны были едва ли повседневной реальностью. Их можно было увидеть и в дамских будуарах, и в Олимпийском цирке. На его арене в 1838 году демонстрировали представление, главными героями которого были дрессированные обезьяны, превзошедшие, по мнению рецензента Теофиля Готье, самых лучших парижских комиков. Об обилии обезьян в Париже смотрите также цитату из «Дельфины де Жирарден» во вступительной статье, страницы 6-7. Конец примечания. Он блаженствовал и жил по-царски. Но что прочно в этом мире? В один ужасный день он имел неосторожность укусить за нос почтенного старца, которого все называли господином графом и который покровительствовал очаровательной хозяйке Топаза. Покровитель пришел в такую ярость, что поставил даму перед выбором: или он, или скверная тварь. Один из них должен незамедлительно покинуть дом. От бедного Топаза хозяйка не дождалась бы ни кашемировых шалей, ни бриллиантов, ни кареты. Итак, приговор Топазу был предрешен. Однако красавица произнесла его, скрипя сердце, а чтобы скрасить вынужденную разлуку, тайком отправила своего питомца в мастерскую художника, куда вот уже 3 месяца ездила позировать для портрета, который по-прежнему был так же далек от завершения, как рукоделье Пенелопы. И вот как открываются призвания. Оказавшись на деревянной скамейке вместо мягкого дивана, поедая сухие корки вместо пирожных и запивая их чистой водой вместо апельсинового сиропа, Топаз преобразился к лучшему. Помогла ему в этом нужда, превосходно научающая нравственности и добродетели в тех случаях, когда она не погружает еще глубже в порок и разврат. Делать Топазу было нечего, и он принялся размышлять о своем жалком положении, столь непрочном, столь переменчивом, столь зависимом. Он возмечтал о свободе, труде и славе. Он понял, что для него наступил тот критический и торжественный момент, когда нужно, как говорят, найти себе дело в жизни. Между тем, есть ли в жизни дело более прекрасное, более свободное, более славное, чем ремесло художника? Само небо привело Топаза в мастерскую. И вот, уподобившись Парейс, рабу Веласкеса, Топаз принялся наблюдать за работой живописца и угадывать тайны его мастерства. Примечание. Хуан Парейя, мулат, раб Веласкеса, изображенный на портрете 1650 года. В 1652 году Веласкес даровал ему свободу, о чем ниже упоминает Виардо. Конец примечания. Целые дни проводил он, усевшись на верхушке мольберта и ловя каждое движение кисти. А стоило художнику отвернуться, как он сам завладевал палитрой и кистью, после чего легкими мазками повторял уже сделанную работу, кладя свои краски поверх тех, которые уже легли на полотно. После чего, гордый собой, отступал от мольберта, любовался своим творением и тихонько бормотал слова «Кореджо», которыми столько раз тешили себя все бесчисленные юные гении, наводняющие Париж. «Эдио анче сон питоре». Примечание. «И я тоже художник». Итальянский. Легендарное восклицание Кореджо перед картиной Рафаэля. Тема обезьяны-живописца была чрезвычайно популярна в живописи. В 17 веке обезьяну перед холстом и с кистью в лапе рисовал Давид Теннерс. В 18 веке картину под названием «Обезьяна-художник» создали Жан-Симеон Шарден около 1699-1799 годы и Жан-Батист Де 1729-1765 годы. В XIX веке эту традицию продолжил Александр Габриэль де Кан, сам себя называвший живописцем обезьян, выставивший в салоне 1833 года свой вариант обезьяны-живописца. Гранвиль также отдал дань этой традиции еще в сборнике «Метаморфозы» 1828-1829 годы, где на литографии «Академия рисунка» изобразил сразу нескольких обезьян, занятых рисованием с натуры. Конец примечания. Однажды гордыня усыпила в нем чувство осторожности, и хозяин застал его за этим занятием. Хозяин и сам вернулся домой полный радости и гордости, поскольку дирекция изящных искусств только что заказала ему картину «Потоп» для церкви в городе Булонь-сюр-Мер, где круглый год льет дождь. Ничто так не умножает великодушие, как довольство самим собою. Вместо того, чтобы поколотить своего созия, живописец, точно новый Веласкес, воскликнул: «Черт подери! Коль скоро ты хочешь быть художником, я возвращаю тебе свободу и превращаю тебя из слуги в ученика». Примечание. Созий. Двойник. Конец примечания. Так Топаз стал подмастерьем художника. Первым делом он взялся за шерсть на голове и подбородке, первую разбросал по плечам, точно пудренные волосы сельского священника, вторую превратил в козлиную бородку. Примечание. Длинные волосы и короткая бородка, как у серны или как у козы, считались в 1830-е годы главным атрибутом молодых творцов, художников или поэтов, которые уже этими особенностями внешнего облика противопоставляли себя всему остальному непоэтическому миру. В утрированной и пародийной форме это превращение обычного человека в художника описано в очерке «Пиа Артист». У него с замечательной быстротой начинает расти борода, чаще всего на подбородке, а в тяжелых случаях – повсюду. Конец примечания. Затем нахлобучил на голову широкополую остроконечную шляпу и надел узкий редингот, отвороты которого прикрывал пышный воротник сорочки. Одним словом, он постарался как можно больше походить на портрет Ван Дейка и, взяв под мышку папку с бумагой, а в руку коробку с красками, отправился брать уроки рисования. Но, увы, подобно множеству начинающих художников, которые, впрочем, не звери, а самые настоящие люди, люди с головы до пят, люди с пятью чувствами и тремя способностями души, Топаз принял за истинное призвание или пустые обольщения своего тщеславия, или неспособность заниматься чем-либо другим. Вскоре его постигло прискорбное разочарование. Когда учитель не очерчивал ему контуры фигуры предметов, и он был вынужден проводить линии самостоятельно, когда вместо того, чтобы накладывать краску на ту, что уже лежит на полотне, он оказывался перед чистым холстом, наконец, когда требовалось не подражать, а быть оригинальным, тогда от всего таланта нашего Топаза не оставалось и следа. Сколько бы он ни трудился, ни упорствовал, ни потел, ни бронился, ни бился головой об стену, ни рвал на себе волосы, муза молчала, как в рот воды набрала. А Пегас выказывал свой норов и не желал вознести живописца на тот геликон, где обретаются чаемые богатства и слава. Говоря по-простому, из него не вышло ничего путного, так что учителя и товарищи по учебе из лучших побуждений дали ему совет поискать какое-нибудь другое ремесло. «Ты каменщиком будь, коль в этом твой талант!» Примечание. Буало. Поэтическое искусство. Глава 4. Конец примечания. Право, очень жаль. Ведь Топазом двигали вовсе не узкий эгоизм и не жажда личной выгоды. Он мыслил куда более широко. Он желал ни больше, ни меньше, как исполнить великую, благородную, гуманитарную и цивилизаторскую миссию. Я часто слышал от него, что, по примеру средневековых иудеев, которые учились медицине у арабов, а потом применяли полученные знания для исцеления христиан, он желал передать от людей животным основы изящного искусства и, даровав сии новые познания своим звериным соплеменникам, сделать их почти равными царю творения, с которым у них и без того есть столько общего. Печаль его равнялась амбициям. Упав с той огромной высоты, куда вознесла его гордыня, объятый стыдом, угрюмый, недовольный всем светом и самим собой, бедный Топаз потерял сон, аппетит, живость и впал в тоску, заставлявшую опасаться за его жизнь. К счастью, врачей к нему не позвали и положились на природу. Между тем, в это время один декоратор по имени Дагер сделал или дополнил открытие, которому было суждено прославить его имя. Примечание. Первооткрывателем фотографии был не Луи Дагер, а Жозеф Нисефор Ньепс, 1765-1833 годы. Однако у Ньепса не было возможностей для пропаганды своего изобретения, которое он назвал гелиографией, и в 1829 году начинается его сотрудничество с Дагером, который к этому времени уже был известным художником, декоратором, создателем диорамы. Когда в июле 1839 года Франсуа Араго представил Палате депутатов отчет о новом открытии, оно именовалось дагеротипом в честь Дагера. Впрочем, в этом отчете Ньепсу отдается должное, а его сын оставался компаньоном Дагера и вместе с ним получил за открытие пенсию от государства. Конец примечания. Открытие важное, способное пригодиться, как утверждают его товарищи, не только физикам, но и художникам, если, конечно, оно будет оставаться для них не более чем полезным подспорьем и не вознамерится их заменить. Как всем известно, применение новому открытию люди нашли самое разнообразное. Сначала изготовляли точные изображения памятников, видов и неодушевленных предметов, а затем начали делать снимки с живых людей. Примечание. Поскольку у Виардо обезьяна вместо, так сказать, традиционных занятий живописью стала изготовлять дагеротипы, рассказ о Топазе занял свое место в литературе о фотографии. Так он включен, правда, неверно датированный 1867 годом, когда вышло уже третье издание сцен, в антологию текстов, направленных против фотографии. Конец примечания. Я знавал среди людей одного фанатического любителя музыки. Природа не дала ему ни слуха, ни голоса. Он пел фальшиво, танцевал не в такт, одним словом питал к обожаемой музыке любовь без взаимности. Он нанял учителей сольфеджио и роговой музыки, учился играть на фортепиано и флейте, аккордеоне, большом барабане и треугольнике. Он прибегал к методе Вильхема, к методе Пасту, к методе Жакото. Примечание. Французский композитор и педагог Вильхем. Настоящее имя и фамилия Гийом Луи Бокийон, 1781-1842 год, изобрел метод обучения пению и сольфеджио, основанный на модных в конце 1810-х – начале 1820-х годов принципах взаимного обучения, при котором ученик передает знания, полученные от учителя, другим ученикам. Музыкант Жан-Батист Пасту, 1784-1851 годы, предложил свой метод обучения музыке. Его курс, состоявший из 52 уроков, преподносился как настоящий философический метод, основанный на, так сказать, порождении идей и демонстрации полезности тех или иных музыкальных знаков в противовес их механическому заучиванию. Наконец, педагог Жозеф Жакото, 1770-1840 годы, был также убежденным сторонником метода взаимного обучения, который он распространял на все науки и который называл методом всеобщего обучения. Конец примечания. Никакого толку. Он не мог ни извлечь звук, ни соблюсти ритм. Что же он сделал, чтобы примирить страсть с бесталанностью? Купил шарманку и без устали, крутя ее ручку, получал заслуженное удовольствие днем и ночью, сколько душе угодно. Как выяснилось, чтобы стать музыкантом, довольно крепкого запястья. Сходная уловка спасла жизнь Топазу, вернув ему надежды на славу, богатство и беспримерное служение звериному роду. Поскольку иезуиты объяснили миру, что цель оправдывает средства, Топаз ловкою рукой вытащил кошелек из кармана толстого банкира, который мирно спал в мастерской, пока художник, борясь со сном, пытался написать его портрет. Завладев этим сокровищем, он купил свою шарманку, иными словами, дагерротип, и, научившись им пользоваться, что было ему вполне по силам, внезапно превратился из артиста-художника в артиста-физика. Примечание. Слово «артист» в 1830-е годы вошло в моду и стало деспотом сегодняшнего дня. Им обозначали во Франции профессии, порой не имевшие ничего общего ни с живописью, ни с театром. Например, артистами называли чистильщиков сапог, стекольщиков, парикмахеров, в том числе и собачьих, и даже ученых собак и дрессированных слонов. Конец примечания. Приобретя талант, и при том, как мы только что убедились, за наличные, он проделал уже половину пути к той грандиозной цели, какую перед собой поставил. Чтобы проделать вторую половину, он направился в Гавр, сел на корабль, благополучно пересек Атлантический океан и сошел на берег в том самом месте, откуда не так давно был увезен во Францию. Но как многое переменилось с тех пор. Из обезьяньего дитяти он превратился во взрослую особь, из пленника, проданного в рабство, существо свободное, наконец, из невежественной твари, какие рождаются на свет во множестве, в подобие цивилизованного человека. С бьющимся сердцем ступил он на родную землю, столь привлекательную после долгой разлуки, и, не теряя ни минуты, пустился с аппаратом за плечами в те уединенные и дикие места, куда призывала его, помимо воспоминаний детства, возложенная им на себя цивилизаторская миссия. Вдобавок он был не прочь, он сам после говорил мне об этом, привлечь внимание, наделать шуму, прослыть диковиной, одним словом, воспользоваться очевидным преимуществом, которое давали ему над туземцами звание путешественника, новоприобретенное познание и хитрая машина. Впрочем, он предпочитал обманываться и уверять самого себя, что им движет исключительно неодолимая тяга исполнить свое предназначение. Добравшись до родного леса, Топаз не стал разыскивать ни родных, ни друзей, ибо хотел предстать перед ними в ореоле славы. Он обосновался на просторной поляне, своего рода площади, устроенной природой посреди густого леса. С помощью чернокожего капуцина, которого он в честь второго слуги вольтеровского Рустана прозвал Эбеном, и которого, беря пример с людей, считавших различия в цвете кожи достаточным основанием для деления на господ и рабов, превратил своего собственного слугу, своего негра, Топаз выстроил из веток элегантную хижину, надежно укрытую широкими листьями лотоса. Над входом он прибил вывеску, гласившую «Топаз, художник из Парижа», затем разослал повсюду сорок, которым поручил оповестить всех и каждого о своем прибытии, и, наконец, открыл лавочку. Примечание. В издании 1867 года Виардо изменил текст вывески, сделав его намеренно неграмотным. Над входом он прибил вывеску «Топаз, художник, точно как в Париже», а на самой двери поместил другую вывеску «Вход в точно как в Париже». Конец примечания. Чтобы сделать свои услуги доступными для всех в стране, где еще не научились чеканить монету, Топаз возвратился к первобытной системе обмена. Он брал плату провизии. Портрет стоил сотню лесных орехов, полсотни фиг, 20 потатов, 2 кокосовых ореха. Жители бразильских лесов еще не расстались с золотым веком и не имеют понятия ни о собственности, ни о наследстве, ни обо всех правах, которые вытекают из слов «моё» и «твоё». Примечание. Намек на знаменитую фразу, открывающую вторую часть рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми, 1755 год, Жан-Жака Руссо. Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить «это мое» и нашел людей, достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был подлинным основателем гражданского общества. Руссо. Трактаты. Москва, 1969 год. Страница 72. Перевод Хаютина. Конец примечания.